«Зачем тебе, Виталий Николаевич?» — допытывался он у Киры, но та только загадочно улыбалась. Шлык популярно объяснил ей, что Виталий Николаевич людей с улицы не принимает, и если Кира о чем-то хочет с ним переговорить, то должна прежде изложить свой вопрос ему, Геннадию. Может, статься, Кабанов-то и не нужен, окажется. — Хорошо, — решительно ответила Кира. — Я скажу тебе, а ты передай своему шефу. Я чемпионка по стрельбе, мастер спорта, и очень хочу иметь много денег. — Все, Геночка, больше я ничего тебе объяснять не стану. Ты умный, сам поймешь. — Да с чего ты взяла, что Виталий этим заинтересуется? — вытаращил глаза Шлык от неподдельного изумления. Он был уверен, что красивая девица будет проситься на работу секретарем, референтом или попросит оказать спонсорскую помощь какому-нибудь ее недотепе-приятелю. — Мы торгуем оборудованием для типографий, а не спортсменами-стрелками. — А ты передай, Геночка, — ласково сказала Кира, — и не рассказывай мне, что я обратилась не по адресу. Не надо меня обманывать. Через два дня Шлык зашел в раритет и разыскал Киру. — Здесь поговорим или до вечера потерпишь? — холодно спросил он. — Потерплю, — ласково улыбнулась Кира, — чем в немалой степени озадачила Геннадия. Ему казалось, что внутри она вся кипит от нетерпения. В тот момент, оценив ее выдержку и самообладание, он впервые усомнился в том, что правильно понял эту женщину. Он, конечно, не смог удержаться, чтобы не потянуть время, сказал ей, что Кабанов будет нуждаться в нем до позднего вечера, так что поговорить с Кирой по интересующему ее вопросу они смогут не раньше половины двенадцатого. — Хорошо, — спокойно ответила Кира, — я подожду. — Где мы встретимся? Шлык назначил ей место встречи, злорадно думая о том, что ничего интересного она не дождется. Кабанов ее предложением не заинтересовался. — Я тебя предупреждал, что ничего не выйдет, — сказал он ей, когда они встретились поздно вечером. — Деловые люди такими глупостями не занимаются, тем более что тебя никто не знает и не может дать тебе рекомендаций. Конечно, есть такие, кого твое предложение может заинтересовать, но не нас. И потом, для такой работы надо иметь соответствующую репутацию, а у тебя ее нет. Вот кто ты такая? Откуда взялась? Можно ли тебе доверять? Брось эту затею, девочка, она тебе не по зубам. Сиди тихонько в своей библиотеке и ищи приличного мужа, вот тебе мой совет. Я на зоне побывал, могу тебя заверить. Ничего хорошего там нет. Ничего. Только плохое. — Мне, Геночка, твои советы не нужны, — холодно ответила Кира, медленно шагая рядом с ним по аллее и крепко держа его под руку. — Мне нужна помощь. Но если ты мне в ней отказываешь, то придется обходиться своими силами. Начиная с этой недели, каждые выходные в Московской области будет труп. Выстрел с 25 метров в затылок из револьвера. И я гарантирую тебе, что, во-первых, я не промахиваюсь, а во-вторых, никто меня не найдет. Трупы будут появляться до тех пор, пока ты и твой хозяин не поймете, что со мной можно иметь дело. Шлык остановился и внимательно посмотрел на нее. — Ты сумасшедшая? — с тихим ужасом спросил он. — Я? — Целеустремленная? — так же тихо ответила Кира. — И не думай, пожалуйста, что твои детские советы и уговоры заставят меня отказаться от своей цели. Не смотри, что я красивая баба. Характер у меня твердый, и слово свое я держу.